Глава 18. Рикс. Я на трассе, требующей серьезных умений и опыта. Пульс стучащий в голове. Единственное, что я слышу, пока смотрю на светофор перед собой со стартовой P10. Примечание. P-position. Позиция. Здесь крутые повороты, узкие дороги. Я крепко сжимаю руль, представляя, как звучит голос моего отца. Я выучил почти каждое интервью с ним за все эти годы, и его слова крутятся у меня в голове бесконечным потоком. Много участков, где нужно использовать антикрыло. Мой желудок сжимается от волнения и нервозности. И то, и другое приятно, заряжает энергией. Здесь просчетов не должно быть. Никаких. Вокруг меня ревут моторы. Везде пилоты, на которых я равнялся многие годы, с которыми я соревновался на более простых трассах. Друзья, враги. Теперь все они конкуренты. Одно мгновение низкой концентрации может впечатать тебя в стену. Я люблю этот спорт и одновременно ненавижу. Каждый раз, когда я сажусь за руль, неважно, где именно приходилось ездить, во мне идет борьба между тем, что я люблю, и страхом. Между уважением к папе и возможностью стать таким же, как он. Каждый раз, когда я думаю о том, чтобы притормозить и проявить осторожность, мне на ум приходит образ отца, который смело мчится по трассе, и я начинаю злиться на себя за подобные сомнения. «Проверка радиосвязи. Все работает. У тебя все получится, Спенс». Именно так бы и сказал отец. «Езжай быстро, но будь осторожен. Пересеки финишную черту. Сделай это для меня». А так сказала мама во время нашего недавнего телефонного разговора. Воздух наполняется тревожным ожиданием. Сигнальный свет светофора вот-вот загорится. Я срываюсь с места и залетаю в гущу машин, борющихся за хороший старт. «Будь осторожен на первом повороте. Высока вероятность аварии». Я слышу его голос даже сейчас, когда сражаюсь на старте за первые позиции, и стараюсь успокаивать себя таким образом. Адреналин бурлит в моих венах, как никогда ранее. «Ты справишься, сын. Ты освоишься на трассе. Пройдешь первый круг, и все будет хорошо». Я повинуюсь этому голосу. Однако для этого одного круга мало. На самом деле, на первых четырех я как будто затаил дыхание. Я никогда не проезжал столько на Формуле-1. С этих самых пор впереди открываются лишь новые горизонты. И вот, пройдя 10 кругов и обогнав свою первую машину, я чувствую, как нечто необычное разгорается внутри. Уверенность укрепляется, добавляя мне сил для дальнейшей борьбы. «Отлично, Рикс!» говорит Хэнк в моем наушнике. Я начинаю давить на газ. Еду немного быстрее. Сомнений все меньше. Я веду гонку чисто, но жестко. Возможно, чуть более осторожно, чем всегда, но это высшая лига, и финишировать после 66 кругов для меня важнее всего. Хорошо управлять болидом и занять место в середине или даже выше – это цель команды. Моя цель – доказать, что Риксы снова могут оказаться за рулем на Формуле-1 и не убить себя. Я сражаюсь с призраками прошлого и соперниками на этой трассе одновременно. Круг за кругом, поворот за поворотом. Ведется тяжелая борьба за высокие позиции в рейтинге. Выносливость – это ключ. Чтобы выжить здесь, нужно обладать серьезными навыками вождения. Тогда ты выйдешь из машины по окончании гонки и окажешься в лучшей позиции, чем был в начале. Или даже победишь. Все заканчивается в мгновение ока. Развивается клетчатый флаг. «Это P7. P7, Рикс!» — говорит Хэнк ровным голосом, которым он наставлял меня весь день. «Отличная работа для твоей первой гонки. Цель достигнута. Ты финишировал по очкам». Финишировал по очкам. Именно об этом просил сегодня Карло Моретти. Заработать очки в первой гонке для компании. Это и моя первая гонка, поскольку они впервые увидели мой потенциал. Я сделал, как было сказано. Впервые за последние 2 часа стук сердца вновь перемещается в грудную клетку, где ему и положено быть. Однако голова не перестает кружиться, а с губ не сходит улыбка. «Боже мой, как же это было круто!» «Молодцы, ребята! Тяжко трудитесь! Спасибо!» Говорю я в микрофон всей команде, пока заезжаю в бокс. «Хорошо поработали! Реально!» Как же, черт возьми, лихорадочно это было! Каждая секунда, каждый километр каждого круга. Я заглушаю двигатель и вылезаю из машины. Команда мне помогает. Меня встречают улюлюканье и возгласы. Я смотрю вверх, на трибуны, откуда все мои друзья наблюдали за гонкой, подбадривая меня. Они проделали долгий путь, чтобы оказаться здесь и поддержать меня, даже несмотря на то, что я не смогу провести с ними время из-за плотного графика. Я шутливо подношу ладонь к виску, словно солдат, отдавая зрителям честь. Затем качаю головой, прежде чем сделать глубокий вдох. Я финишировал по очкам. Я сплю? Или это реально? Но прежде чем я успеваю что-либо сделать или подумать, у моей машины появляется представитель ФИА. Примечание. Международная автомобильная федерация. С французского Fédération Internationale de l'Automobile. ФИА. Некоммерческая организация для представления интересов автомобильных организаций и владельцев автомобилей. Ему нужно взвесить меня, чтобы добавить мой вес к весу машины и проверить, соответствует ли этот показатель минимальному требованию. «Рекс!» Когда с официальными делами покончено, я направляюсь туда, откуда доносится мое имя, и захожу в гараж Моретти. Возможно, я промахнулся на несколько сантиметров, пока заезжал в бокс и напугал присутствующих, но они все равно здесь. Радуются заработанным очкам. Меня поздравляют, хлопают по спине, но когда я пробираюсь сквозь толпу, лицом к лицу встречая самого мистера Моретти. Карлос стоит, прислонившись к стене, засунув руки в карманы с довольной улыбкой на лице. «Поздравляю с твоей первой гонкой в Моретти», — говорит он, протягивая руку. «Мы полны гордости за тебя». «Спасибо за такую возможность, сэр». Я киваю. «Дальше будет только лучше». Карло улыбается. «Не сомневаюсь». Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но даже понятия не имею, куда двигаться дальше. Поэтому с облегчением оборачиваюсь, когда слышу знакомый голос. «Извини, можно тебя на секунду?» Он прорывается сквозь шум. Аня появляется из толпы. «Поздравляю! Отличная гонка!» «А это значит, что с тобой захочет поговорить каждый в падоке». «Похоже на то. Ну ладно». Адреналин все еще бурлит в моих венах. «Я мог бы прямо сейчас поболтать с каждым человеком на земле и не чувствовал бы усталости». «Это ты сейчас так говоришь». Она хихикает. «Работа выполнена только на 3/4. У нас пресс-конференция впереди, фотосессия, а потом собрание». Я киваю, поскольку меня уже проинформировали о том, что будет происходить дальше. Звучит заманчиво. Я встречаюсь взглядом с Камилой, стоящей посреди всего хаоса в гараже. На ней привычные мешковатые джинсы, безразмерная фирменная футболка и выражение лица, которое невозможно прочесть. «Оу!» — вздыхает Аня, когда понимает, на кого я смотрю. Она снова бросает взгляд на Камилу, затем поворачивается ко мне и издает неодобрительный звук. «Просто дружеский совет. Злить дочь босса — не лучшая идея». «Ага, знаю. С чего бы ей злиться?» «Ах, точно. Она, должно быть, видела мой ролик. Это единственная причина, по которой она может испытывать какой-то негатив. По крайней мере, другой причины я придумать сейчас не могу». По правде говоря, я совершенно забыл, что успел опубликовать пост в социальных сетях. Сделал это без задней мысли. На последней встрече Камила рассказала команде о своих планах на будущее после этой гонки. я решил действовать проактивно и подготовил еще один пост, чтобы продемонстрировать ей, что согласен с ее видением и понимаю желание команды. Но, возможно, я так увлекся подготовкой к соревнованию, что забыл о посте. «Хочу ли я вообще знать, что ты натворил? Какой бардак опять мне придется разгребать после тебя?» «Ничего такого». Я улыбаюсь Камилле, а затем вновь оборачиваюсь к Анне. Кайф, который я испытываю сейчас, не сравним ни с чем другим ранее. Я сам разгребу свой бардак.